Глава 21. Ангелина. Телефон разрывался от звонков с неизвестного номера. Под цифрами значилось США. Сердце билось, как сумасшедшее. Зачем он снова звонит? 2 недели не слышно было, и вот опять звонок. Уже и не ждала. Я протянула руку, взяла смартфон и почти нажала заветную кнопку. Но в последний момент передумала. Перед глазами снова встала картинка из прошлого. «Что грустишь, ангел?» — весело спросил он. «Если что, позвони мне, я дам денег на аборт». «Мне не нужен такой предатель. Ребенка еще не было, а он уже его предал. Может, я рассуждаю слишком категорично, зато честно. Это то, что у меня на душе. Мне нечего сказать тебе, Марат». Отключила звук и положила телефон на стол. Марат звонил до конца. Потом набирал снова и снова ждал, пока нас не разъединит оператор. Словно издеваясь над собой, смотрела, как горят цифры на экране мобильного. Но я не возьму трубку. Тебя больше не существует для меня, Марат Ильдарович. Я просто не готова простить его слова об аборте. Когда экран погас, и я поняла, что он оставил попытки дозвониться, меня вдруг накрыло. Все. Это все. Больше не станет звонить, я его знаю. И я не перезвоню. Я сидела за кухонным столом и смотрела в одну точку, глотая и глотая слезы. Я справлюсь. Обязательно. У меня есть папа и мой малыш. Только мой. Вопреки своим же убеждениям, проверяла до самого вечера телефон. Он больше звонить не стал. Зашла в кафе первой, сняла пальто, поправила волосы, глядя в отражение большого зеркала на входе в зал. Заняла уютный столик у стены и заказала себе чай. Минут через 10 зашел и Марк. Он шел ко мне. Высокий, симпатичный, с огромным букетом белых роз наперевес. Заметила, какими глазами его провожали официантки. Для них он мужчина-мечта. Да и для меня был когда-то таким. А сейчас мне хочется шумно вздохнуть, потому что принимать этот букет я буду без особого желания. «Привет, малыш!» Улыбнулся он мне и присел рядом на диван. Потянулся поцеловать, словно мы и не расставались. Я только диву даюсь, сколько сил у него уходит на то, чтобы делать вид, что между нами ничего не случилось. Я бы так не смогла. И очень жаль, что я на его чувства так не смогла ответить, как ни старалась. «Марк!» — нажала я руками на его грудь, прерывая поцелуй, которым он угодил мне куда-то в шею. «Не надо». «Ну, хорошо, извини». Поднял он руки вверх. «Не надо делать вид, будто все как раньше», — добавила я, обнимая себя руками, словно мне вдруг стало холодно. Он несколько секунд смотрел на меня, но потом резко переключился на букет. «Это тебе». Положил он розы, перевязанные розовым бантом и источающие прекрасный нежный аромат, возле меня. «Спасибо», — посмотрела я на них. «Все же Марк пытается быть лучше Марата. Этот букет больше, чем букет Марата, который он прислал мне на прощание». «Давай фотку для бабули», — сказал он вдруг и достал смартфон, и тут же снял меня и рядом лежащий букет. «Ну, улыбнись, для бабули же». Я вяло улыбнулась. Даже не знаю, почему не стала возмущаться. Сил уже ни на что не осталось. Однако возмущение все же взыграло, когда Марк додумался сесть ближе, притянуть меня к себе за талию и поцеловать в щеку. «Марк, это уже слишком!» Закипела я тут же и встала на ноги. «Ты куда?» Разочарованно спросил он, вставая следом за мной. «Оставь меня в покое, Марк. Ради этого я и пришла сюда, сказать тебе это. Мы расстались. Мы не вместе. Ты не имеешь никакого права меня целовать. Я не буду с тобой. Оставь эти иллюзии!» Он смотрел на меня так, словно я только что причинила ему невыносимую боль. Наверное, причинила, но сколько можно уже игнорировать то, что я говорю? «Ну, почему, ангел?» — спросил он. «Он уехал. Мы могли бы попытаться хотя бы. Ты забудешь его?» «Ну, правда, забудешь. Я все для этого сделаю, малыш. Вернись ко мне. Я прошу тебя». «Нет». «Почему?» «Я беременна». Рот Марка открылся и закрылся обратно. Он растерялся, явно не ожидая такого поворота событий. «Извини». Я вышла из-за стола и понеслась в гардероб, бросив на стол букет и Марка за спиной, который расстроенно смотрел мне вслед. Поймала на улице такси и вернулась домой. До самой ночи рыдала, свернувшись калачиком на холодной кровати. «Как же мне больно за всех нас! Почему я не могла, как все нормальные девушки, выйти замуж, родить ребенка и жить спокойно? Замуж зовет один, а рожаю я от другого. От того, кому ни я, ни ребенок вообще не нужны. Почему все так? Неужели я где-то так нагрешила, что заслужила подобное? Вопросы на которые мне никто никогда не ответит. Марат, на часах 5 утра, а я так и не ложился. Глаза уже сушат от недосыпа, а горло дерет от холодного виски и выкуренных пачек сигарет. Как же я ненавижу все это говно под названием «любовь». Что ж ты за падла-то такая? Калечишь судьбы людей, уродуешь их души. А еще говорят, что это самое лучшее, самое чистое чувство. Когда любовь взаимна, может быть. Но ведь взаимная любовь так редко случается. Чаще ведь все с точностью да наоборот. И именно благодаря этому самому светлому и лучшему из чувств у нас куча убийств по всему миру, преступлений против личности, переполнены тюрьмы и психиатрические клиники. Да, прекрасное чувство любви. Как бы самому с такими приколами не стать пациентом психиатрички. Затянулся еще. Хоть легкие уже просто резало от дыма с непривычки. Курить я бросил после 2-го развода 4 года назад. А вот теперь снова сорвался. Потому что так поганно на душе мне уже давно не было. Всеми делами придется заниматься сегодня заместителю. Настолько хреново, что даже на работу наплевать. Завибрировал телефон, и я разблокировал его, чтобы посмотреть, кто мне пишет. Марк, фотографии какие-то. Нахмурился и развернул сообщение. Пальцы похолодели, я нервно сглотнул, когда увидел ее. С цветами, улыбающуюся. Кажется, она вполне довольна жизнью и своей компанией на этот вечер. А от меня трубку опять не взяла. Правильно, нахер ей я, если у нее есть он? Следующая фотография заставила меня резко сесть. В сердце ёкнуло от боли. Марк целует ее в щеку, а она смотрит на него. Какая красивая пара, блядь. Так трогательно. Сука. Все вы продажные. И она. Телефон полетел в стену. Рассыпался на осколки. Взялся за голову, запустил в спутанные волосы пальцы. Вот так вот, значит. Все же выбрала его. Что ж, тогда и я тебя отпущу из своего сердца. Не знаю пока как, но обязательно это сделаю. Как ты сама сказала, Багира? Найди себе другую, намного лучше. Ну что же, давай, девочка, давай сыграем в прятки, только я тебя искать уже не буду. Встал на ноги и вынул из-за разбитого телефона сим-карты. Эта рухлядь все равно уже работать не будет. Где-то у меня был запасной телефон, потом вставлю симку. Одну, рабочую. Личную же сломал пополам. Сменю номер. Даже если захочет, уже не перезвонит мне. Для нее больше абонент недоступен. Ни о Марке, ни о ней я больше не желаю слышать никогда в жизни. Встал с пола, отряхнулся от осколков экрана телефона, схватил куртку и ключи от машины и спустился вниз из своей квартиры. Завел машину. Она из каршеринга, но мне насрать. Хоть бы и разбил ее в хлам, как телефон свой. Завел авто и вывел на дорогу. Понесся по еще пустым улицам с огромной скоростью, вдавливая педаль газа до предела. Музыку погромче, еще глоток виски. Лишь бы полицея не поймали. А, впрочем, тоже насрать. Тормознул на какой-то площадке и стал тупо наворачивать круги, заливаясь в виски еще и еще. Пока меня не срубило прямо в машине, мордой в руль под слезливую песню. Ангелина. Вникать в новые обязанности оказалось нелегко. К концу дня уже изрядно болела голова, да и мысль, что сейчас еще под ветром придется тащиться на остановку, не добавляла жизни красок. «Добрый вечер, Ангелина Павловна». Услышала я позади себя и обернулась, крутанувшись на офисном стуле. «Добрый вечер, Марк Григорьевич», — ответила я, перебирая в голове варианты, зачем он опять пришел. Я думала, что задела его тогда в кафе, но он снова стоял напротив меня и открыто улыбался. Слишком открыто, что снова вызовет, конечно, пересуды за моей спиной среди других сотрудников. Он подошел ближе и заговорил вполголоса, чтобы те, кто мог греть уши, остались без очередной лакомой сплетни. «Как себя чувствуешь? Устала?» «Как заботливо. Жаль, нельзя смешать Марка и Марата. Был бы мужчина моей мечты». «Тьфу ты, что я опять о нем вспоминаю? Вчера запретила себе это делать, но пока мне удается это плохо». «Да, есть немного», — ответила я. «Нормально все, спасибо». «Подвезу?» — спросил Марк. «Ну что же такое-то? Никак не достучусь, что не намерена продолжать общаться. Может, не так как-то стучу?» «Спасибо, я на автобусе», — ответила я. «А ты бы лучше этот вечер провел более приятно. Например, пошел бы на свидание с девушкой». «Ты издеваешься, Лин?» — нервно хохотнул Марк. «Почему сразу издеваюсь?» — пожала плечами я. «Просто хочу, чтобы ты уже понял, что в жизни есть и другие девушки, а не только я. Хочу, чтобы ты был счастлив». «И это взаимно», — ответил Марк. «Но я не о том. Поговорить нам надо, в том числе о работе. Есть новости и изменения насчет Вадима. Тебя касается напрямую. Поехали, довезу тебя и заодно поговорим». «Ну, ладно», — согласилась я, — «раз разговор деловой». «Деловее некуда», — поддакнул он. «Давай, собирайся, жду тебя на парковке». До дома мы ехали почти молча, переговариваясь по всяким мелочам. Я не хотела отвлекать Марка от управления авто и не затрагивала тему работы. Решила дождаться, когда мы приедем к моему дому. Возле подъезда я отстегнула ремень безопасности и повернулась к Марку. «Ну, рассказывай, какие новости?» «Вадим уходит с поста», — сказал Марк. И я так и открыла рот. «Серьезно?» «Конечно», — ответил он и глянул на меня. «Ты думаешь, я стал бы так прикалываться? Он уходит. Тебе больше точно ничто не угрожает». «А почему он ушел?» «Сам?» — задумалась я. «Не сам», — поджал губы Марк. «Я ему помог. Есть у меня свои рычаги давления на него. Так что...» «Ты?» — округлила я глаза. «Но как ты его заставил?» «О, позволь мне это оставить своим маленьким мужским секретом», — шутливо отмахнулся он от меня. «Все ради тебя, помнишь?» Я ничего не ответила на последнюю фразу. Он молодец, конечно, и я оценила его старания. Но кроме благодарности, хоть и очень большой, я ничего к нему не испытываю. «Что ж, спасибо», — улыбнулась я ему. «Теперь я смогу ходить по коридорам компании без замирания сердца и страха снова встретить Вадима». «Да», — кивнул Марк. «Можешь расслабиться». «А кто же теперь будет генеральным директором?» — спросила я. «Ну?» — протянул он и побарабанил пальцами по рулю. «Заместитель я. Уволить он меня не успел, так что пока не нашли замену. И у генерального директора буду я». «Вот это ничего себе! Как все повернулось!» «Ого! Вот это да!» — изумилась я. «Поздравляю, Марк! Ты это заслужил, я думаю. И ты кое-что тоже заслуживаешь». «Что?» «Хорошее место в компании», — ответил он и снова посмотрел на меня. «Я решил немного воспользоваться своим положением. Я забираю тебя обратно на руководящий этаж». Дар речи вовсе пропал. «Господи, опять перевод? Сколько можно-то уже? Когда эти мужчины прекратят мной играть и переводить туда-сюда?» Впрочем, сейчас это вызвало радость. «Мне столько всего еще нужно купить для малышки. Почему-то мы с папой ждем именно девочку. Даже имя уже выбрали. Алиса». «Ты будешь моим помощником, и после назначения другого директора останешься работать со мной. Никто тебя больше не обидит. Уйдешь в декрет спокойно». Эта новость порадовала куда меньше. Ну да ладно. На работе Марк обычно все же держит себя в руках, а до декретного отпуска осталось меньше полугода. Как-нибудь сработаемся с ним. «Хорошо. Спасибо тебе», — улыбнулась я ему. «Ты мне очень этим поможешь». «Пожалуйста», — ответил он и продолжил смотреть на меня. Я чувствовала, как он мечется в мыслях, желая коснуться личной темы, но боясь моей реакции. «Лина, ты только не кричи сразу, ладно? И не убегай. Выслушай, пожалуйста». Я молчала. Он принял это за добрый знак и продолжил говорить. «Я все же хочу, чтобы ты подумала о своем будущем. Ты ведь беременна. Ну, как ты будешь растить ребенка одна? Тебе нужен мужчина рядом». «У меня есть мужчина. Папа мой. Мы справимся», — ответила я, глядя в окно на серые деревья февраля. «Ты понимаешь, о чем я говорю? Ребенку нужен отец», — пояснил Марк. «Я могу попытаться им стать. Да, я стал бы отцом твоему малышу. Нашему, если ты захочешь». Невольно повернула голову и встретилась с ним глазами. «Марк, ты готов принять чужого ребенка?» «Да», — ответил он, глядя мне в лицо, а потом вдруг опустил глаза, словно пытаясь от меня спрятать свою боль. «Знаешь, я думал, что не смогу тебя простить. Измену, роман с братом. Но я так сильно по тебе тоскую, что готов хотя бы попытаться начать все заново, если ты согласишься». «Даже если этот ребенок от Марата?» — спросила я, напряженно собрав пальцы в замок. «Я понял, что от него», — ответил он, подперев подбородок рукой. «Да, это больно. Но он же может этого не узнать. Никто может этого не узнать. Я усыновлю его и буду ему отцом, и по документам, и в жизни. Он станет моим, как и ты. Мы будем семьей. А ты потом мне дочку еще родишь. Все будет хорошо. Что скажешь, ангел мой прекрасный?» Я продолжала упорно молчать в ответ. Я растерялась. Может, он и прав? Ребенка трудно поднимать одной. Но а как же любовь? Подумай, Лина. Заговорил он снова, так и не получив ответа. Ты же не планируешь оповещать Марата о беременности. Я правильно понял? Правильно. Он ничего не должен знать. Ясно? Я требовательно снова уставилась на него. Я ничего ему не скажу. Можешь не переживать. Фыркнул он. Тебе лучше забыть о нем. Тому есть много причин. Разве он красиво с тобой обошелся? Он назвал тебя любимой? Позвал замуж? Нет, честно ответила я, чувствуя, как собрался противный ком в горле. Знаешь, почему этот урод так поступил с тобой? Не говори так о нем. Он ведь твой брат. Мы давно уже враги. Еще до ситуации с тобой, Лина. Я не хотела быть яблоком раздора. Мне очень жаль, что так вышло. Мне стыдно перед тобой и всей вашей семьей. Держаться сил не осталось. Слезы капали мне на руки и юбку. Но я ничего уже не могу изменить. Но стало. Словно дожимал меня до какой-то определенной кондиции Марк. Так сказать тебе, почему он так с тобой поступил? Почему? Спросила я, ощущая, как в горле все больше и больше пересыхает от переживаний. Потому что он тебя просто не любит. Это все была месть. Мне. Что? Нахмурилась я. Какая еще месть? О чем ты говоришь? Это некрасивая история, вздохнул Марк. Но ты должна знать о ней, чтобы понимать, каков мой брат. Я тоже отнюдь не святой, но это здесь не главное. В общем, 5 лет назад у меня случился роман с женой Марата. Что? В который раз за этот вечер я округлила глаза и открыла рот от колоссального изумления. Да, милая, кивнул Марк. Я влюбился. Она была старше, но ответила мне взаимностью. У нас начался роман, который длился 5 лет. В один прекрасный день все вскрылось. Марат узнал о нашей связи. Жену выгнал, выбросил ее вещи на лестничную клетку и, конечно, подал на развод. Со мной не общался 5 лет совсем, пока не успокоился. Все же мать нас связывает, семья. Мы сделали вид, что помирились. Он сменил положение тела, набрал воздуха в легкие и продолжил говорить. Мы с Леной были вместе 1 год, но совместная жизнь нас не радовала. Большая разница в возрасте, разные взгляды на жизнь нас развели. Элементарно, мне хотелось пойти в клуб, а ей, красивой 30-летней женщине, в оперу. Мы стали ссориться и в итоге расстались. Но Марат, конечно, затаил обиду. А потом появилась ты. Понимаешь, к чему я клоню? Понимаю. Но только Марат стал проявлять ко мне интерес еще до того, как узнал, что я твоя невеста. Не сходится. Не совсем. Активизировался он как раз на юбилее бабули. Так ведь? Ну, да. Пожала я плечами, снова ощущая жар стыда на щеках. Ты просто нереально красивая, малыш. Грустно улыбнулся он мне. Ты ему понравилась. Но в том, что он стал предпринимать активные действия, сыграла роль именно то, что ты моя невеста. Была. Он просто отомстил мне. Использовал тебя. Получил удовольствие. И уехал. Я смотрела в одну точку. За слезами вообще уже ни черта не видела. Как я проживу теперь этот вечер? Я просто не знаю, как вообще жить дальше после всего этого. Марат оказался еще большим мерзавцем, чем я думала. Так играть чужими жизнями? Так виртуозно, жестоко? Безбожно? Кукловод. Я хочу домой, сказала я и потянулась к ручке двери. Открыла ее и вышла из машины. «Подумай о моем предложении», — сказал мне Марк. Я не ответила. Мне не до него сейчас. Мне просто плохо. Захлопнула дверь его машины и, обняв себя, побрела к подъезду.